решили организовать боевые обученные отряды, которые в нужный момент окажут большую услугу революции нападением на монастыри, банки, казначейство и прочее, правительственные учреждения с целью захвата их в свои руки. Переход войск на сторону народа будет моментом активных действий вышеназванных отрядов. Лица, которые войдут в организации боевых отрядов, будут именоваться анархистами. Центральное учреждение организаций предположено иметь не в городах, а в незначительных селениях близ железных дорог, где отсутствует полиция, а если есть, то малобдительная. Ввиду такого решения многие члены местной партии социалистов-революционеров, не соглашаясь с вышеизложенным решением, оставляя ряды социалистов и революционеров, переходят на сторону социал-демократов. Документ, подписанный, приводится полностью. «Да у них тут прямо-таки благостные эсеры, — подумал Бестужев, — находятся среди них такие, кто не желает участвовать в боевых дружинах. Расскажи в Петербурге, не поверят». Что любопытно, упоминание о незначительных селениях кое в чем зловеще напоминало практику неизвестных налетчиков. У них, несомненно, есть явка в Анинске. Это хотя и город, но от деревни мало чем отличается. Значит, эсеры? Но Силуянов, кажущийся, несмотря на молодость, опытным работником, прав. Будь наши налетчики хоть каким-то боком связаны с революционными партиями, либо охрана, либо жандармский разыскной пункт непременно ухватили бы ниточку. Тогда не относиться же всерьез к россказням о гвардии полковнике, вздумавшем разыгрывать из себя Робин Гуда. В Шантарской губернии попросту нет ни единого полковника гвардии, даже отставного, коль уж на то пошло. Гвардейских воинских частей нет вовсе. Он вздохнул, на сей раз уже не про себя, аккуратно собрал документы в папку и направился в кабинет Ларионова. Ракицкий проворно, но без лишнего подобострастия, встал из-за своего стола в приемной и распахнул перед ним дверь. «Ну-с, голубчик мой», — поинтересовался полковник, — «каковы впечатления?» «Quel impression?» «Я бы сказал, ситуация в вашей губернии ничем не выделяется», — подумав, заключил Бестужев. «Судя по отчету, у вас не хуже и не лучше, чем во многих других местах». «Отчего ничуть не становится легче», — вздохнул полковник. «Вы мне обещали визит к судебному следователю». «Бога ради!» — полковник грузно поднялся и взял фуражку. «Сейчас же и поедем. Я ему минут пять назад телефонировал». В отличие от прокурора, господин Аргамаков весьма ответственный и серьезный молодой человек. «Вот если б только...» — он нахмурился, оборвал фразу. «Думаю, он произведет на вас самое хорошее впечатление, да и супруга, красавица, здешняя светская львица». Бестужев вспомнил все, что ему рассказала об этой светской львице шустрая Анютка. «Интересно, если это правда, полковник знает?» «Не может не знать. Впрочем, мне-то что до того?» «Василий Львович, — сказал он, решившись, — меня все же удивляет, почему во время нашего совещания ни словом не было упомянуто о работе Струмилина, пробывшего здесь все же достаточно долго. Похоже, этот вопрос, не самый сложный и ошеломляющий, оказался для полковника крайне неприятен. Он откровенно отвел взгляд, без нужды принялся перекладывать на столе бронзовые безделушки. Бестужев непреклонно ждал, всем своим видом показывая, что не отступится. «Алексей Воинович», — вздохнул Ларионов, — «да в том-то и состоит печальная истина, что господин Струмилин...»